Добрый день, мы на «Авроре» в студии Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич. Добрый день. Мы с вами провели цикл бесед о русской политической философии, и сегодня мы хотели бы, наверное, подвести итог, сделать такой обзор, что из нее можно вынести в нашу сегодняшнюю жизнь, а что можно оставить за бортом. Как вы считаете? Вы знаете, мне кажется, что вообще надо нащупать точку, в которой мы находимся. И вот чрезвычайно важно, на мой взгляд, действовать не в политической философии, в определении политического пути России, не применительно к непосредственно предшествующему, то есть не к эпохе, там, например, 2015 года или даже 2000-х годах Путина, то есть 20 лет. Эти 20 лет с философской точки зрения, они равны нулю, это не время. То есть здесь многое поменялось необратимо, а вот с точки зрения философского логоса фактически мы застыли, это такая пауза. Вот смотрим фильм, поставили на паузу и пошли другими делами заниматься. Вот мне кажется, там еще где-то пару месяцев назад начали сгущаться ситуации, казалось бы, просто опять кнопку нажмут, и опять политическая история будет развиваться. Да нет, как-то обошлось, и большая перезагрузка как-то тоже не стала столь радикальной, как могла бы и должна была бы быть. Поэтому мы опять нажали на паузу, и поэтому мы говорим снова в сослагательном наклонении. И вот это сослагательное наклонение путинского безвремения, такого ментального паралича в политике, в политическом логосе, длится 20 лет. Причем это может быть не так плохо, но политической философии у нас нету. Предшествующим этапом являются 90-е годы, эпоха смущения, эпоха такого кошмара. Тут нельзя сказать, что ничего не было. Было, но то, что было, лучше даже не иметь никакого названия, лучше не вспоминать. То есть у нас есть политический кошмар 90-х, у нас есть такой как бы сон разума 2000-х. Вот. И этому еще предшествует лет 30, как бы паралича уже позднесоветской мысли. То есть мы находимся по отношению к политической философии в некой бездне. То есть мы достигли некого такого уровня, в котором просто никто ничего не соображает. Ни левые, ни правые, ни новые, ни старые. Старые умирают, новые смотрят Моргенштерна. То есть просто они накачаны наркотиком и маразмом, или ТикТоком, или современными технологиями до такой степени, что это поколение, которое там возрастает, оно уже как бы наполовину гибридное. То есть оно скрещено. Кто с айфоном, кто там с каким-то животными просто. И старое догнивает, а новое, на самом деле, на ходу просто инфицируется. И наша политическая философия русского народа, русской государственности, она неумолимо исчезает за бортом. И вот, собственно, то, о чем мы говорили в нашем цикле бесед о русской политической философии, это от нас, если угодно, удаляется. Это вся эта политическая философия прервалась. В 1917 году она прервалась, и она на самом деле существовала уже в качестве таких химер, в качестве фантомной боли в поздней эпохе. И на самом большевизм – это фантомная боль, когда национальными методами, такими ушедшими в бессознательное методологиями, русский народ как-то пытался осмыслить советский период. Она ушла в фантомную боль в эмиграции, где превратилась в склоки таких вообще как бы враждующих с собой маленьких иммигрантских сект, кто там был прав там, в 17-м, 18-м, в 13-м, 1905-м. То есть на самом деле политическая философия в России исчезла. Она исчезла, скрывшись за горизонтом. То есть вот как вот корабль, философский корабль отчалил от берегов Санкт-Петербурга, так вот в какой-то момент корабль или шхуна, или такой гигантский крейсер русской политической философии отчалил от берегов нашего бытия. И то, что сейчас на этом месте находится, это не море, не океан, а лужа. Лужа, в которую там еще пытаются сбросить остатки селитры или какого-то там ядовитых отходов, там запустить вакцинацию под кожу, как уже Медведев нам грозит, что вакцинация скоро будет принудительной. То есть он, конечно, говорит, конечно, она будет еще добровольной, но уже все-таки принудительной. И подходя к этому, раковые по поводу и чудовищные совершенно еще страшнее Голикова, вот эти три чудовищные тетки, они как бы говорят, что здоровье народа – это забота государства. То есть государство само будет опережать, кто болен, а кто нет. И вопрос о, скажем, о здоровье, в том числе и психическом, это снова здоровье там, ЖЭКа или там, мэрии или каких-то еще инстанций. То есть мы стремительно исчезаем. Мы на глазах, как политический тоже субъект, точно исчезаем. Россия, российское общество. И в этом отношении политическая философия, о которой мы говорили, напоминает приблизительно сказки Пушкина. Там кот ученый вокруг дуба ходит, там на невидимых дорожках следы невидимых зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Это вот наша политическая философия. Были у нас и монархисты, были у нас анархисты, были у нас русские националисты-либералы, были модернисты, были эсеры, были народники, были славянофилы. Были все, но все они превратились вот в этих неведомых зверюшек и в некие следы. Вот смотрите, там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Мы говорим о следах. Этот курс политической философии, он обращен не к современным людям. Ну как можно там смотреть Моргенштерна и слушать вот лекцию о русской политической философии? Это просто исключено, потому что сознание, куда проникает игла Моргенштерна, я недавно там, меня долго отговаривали, я все-таки попробовал это осуществить. Там еще есть скриптонит, Моргенштерн. То есть, на самом деле, повальное истребление сознания. Вот с мозгами, которые способны 30 секунд выдержать, вот как бы сказать, этот напор Моргенштерна или скриптонита, с этим сознанием уже ничего не поделать. Это просто... Ну, это на самом деле гибель. То есть, мы имеем дело просто с кладбищем ума. Это кладбище духа, современная российская политика, культура, философия, политические процессы. Это просто кладбище духа. И когда мы говорим о русской политической философии, мы призываем на самом деле, вопреки этому, переместиться в сказочный мир, где существовали люди, способные делать выбор между одной системой ценностей и другой системой ценностей. Люди, готовые подчинить свою судьбу той или иной политической идее, став политическими солдатами. Причем даже не важно, какой из этих идей. Мы описали довольно широкий спектр. И анархистов, националистов, либералов, революционеров, народников, эсеров, бомбистов, консерваторов, славянофилов, национал-большевиков. Ну какой большой спектр? Это целый мир, целая вселенная политической философии. Но когда мы пытаемся робко применить вот эти изысканные конструкции, вот эти цельный характер, с которым мы столкнулись, эти живые речи, эти судьбы, которыми русские люди столетней давности расплачивались за свои взгляды, а ведь они расплачивались кровью. Потому что если ты анархист, вот тебе одна судьба, ты эсер, вот тебе другая судьба, ты консерватор, сторонник «Черной сотни» или славянофилов, вот тебе третья судьба, ты либерал или кто-то еще, тебе четвертая судьба. И эти судьбы люди выбирали сами. А сегодня за ну, вот эту как бы количественную биомассу, которую вот скрестят со свинорием уже окончательно, мы на этом все поставим точку в человечестве, но здесь же никто не выбирает ни за себя, ни и само государство. Я думаю, спросить вот политических наших деятелей, это ваше мнение, то, что вы только что вот сказали? Они скажут, нет, это просто мнение, это так в целом. Илон Маск там, или Цукерберг, то есть это само падало, само вещало. И поэтому ни власть, ни общество в нашем мире, в нашей современной России никакой политической философии не обладает, ни на какую философию политическую не опирается. Она, просто общество планомерно разъедается глобализацией западной, и некоторые чиновничьи такие кланы, они пытаются ну, как бы утвердить, схватившись за суверенность, ускользнуть от них к неких обязательств, которые вот эта глобальная мировая элита им навязывает. И все. И никакой политической философии. Запроса на нее просто нет. Она поставлена на паузу. Вот это подмораживание, путинское подмораживание России, очень полезное в каком-то смысле, потому что процессы активного распада остановились. Но они продолжаются в пассивном ключе, они в фоновом ключе. И поэтому какая-то жуткая совершенно тетка, одетая как кувшин и едет представлять на Евровидение, где рвется в топ версия «Эль Диабло» кипрской певицы. Ну, мы просто добро пожаловать в ад, друзья. То есть, вот это и есть там. Да, у нас 40 миллионов просмотров, Моргенштерн, столько же Криптонита, ну и все. Ну, фактически, какая тут политическая философия? А к кому мы обращаемся, говоря о политической философии? Государство занято другими вопросами. Общество, вообще не понимаю, чем оно занято скоро, оно просто, по-моему, кажется, растерялось. Оно до такой степени растерялось, что собраться уже практически не способно. У меня грустное впечатление именно по поводу вывода из политической философии. Мы рассказали волшебную сказку о том, как когда-то были русские люди, у них были политические идеи, они расходились на разные ручейки, они бились друг с другом, они убивали друг друга за свои идеи. Потом это все закончилось, и исчезли идеи. Они перестали убивать за идеи, стали убивать за деньги, а потом просто вот превратились в такое, как бы, в механическое массовое варево, в некий апаринский бульон такой, в котором клокочут части уже, не целые люди, а их части, их отдельные фрагменты. И поэтому, если подстраивать под них какую-то политическую философию существовавших в России, это будет, ну, просто издевательство, потому что для того, чтобы иметь право на политическую философию, надо быть свободным, волевым, умным субъектом. То есть надо говорить, я вот думаю так, а прибегает какой-нибудь носитель того или иного запрета, того иного, той или иной версии cancel culture, той или иной цензуры, и говорит, ты это не имеешь права. Но что говорит человек политически свободный? Он говорит, да ну пошли, у меня есть способ вам доказать, что прав я, а вы нет. И если такой решимости нет, то нет политической философии. Политическая философия никогда не складывается и не структурируется благодаря. Она всегда строится изнутри, изнутри вовне, никогда не извне вовнутрь. То все, что приходит к человеку извне и что проникает вовнутрь, это некоторый прилог, это некий гипноз, некая суггестия. Политическая философия рождается изнутри субъекта, как его свободный выбор. Подумал человек и думает, буду монархистом, буду православным консерватором. Подумал человек, буду анархистом, буду сторонником такого анархического славянского уклада Рабочей Федерации. Подумал человек, буду полностью предан крестьянскому делу и пойду в СССР. Подумал еще что-то и сделал. Подумал и сделал. А что, это так просто легко, что ли, так сделать? Нет, все, ты оказываешься фактически как Нечаев, вот, которого мы забыли, который говорил, что революционер – существо обреченное. Носитель политической философии – существо обреченное, это не только революционер. Любая политическая философия требует от нас всего и, в принципе, не обещает ничего. Но если она у нас есть, то мы люди, мы настоящие свободные люди, свободные русские люди со своими идеями, со своими взглядами, за которых мы готовы и умирать, и убивать, защищать их любым способом. Где у нас вот эти носители, где эти заготовки под политическую философию? Ну, на такой-то трухе, которая вокруг нас окружает, везде, и сверху, и снизу, и сбоку, и никакой политической философии не построишь. Поэтому, мне кажется, власти не особенно усердствуют. Попытки, все вот эти новые заказы, давайте идеологии, но это же под возможный конфликт, будем говорить откровенно, с Украиной, да. Если начнется серьезное столкновение, политическая философия будет необходима, патриотическая, ясная, полноценная, полнокровная. А если нет конфликта, то и заказы все эти назад отзываются, говорят, мы пошутили, там, подождите. Разным патриотическим организациям. Ну, продолжайте там где-то в фоновом режиме заниматься своими вопросами. Поэтому на самом деле вот эта ситуация некоторой замкнутости, так петли Мёбиуса в каком-то смысле. Политическая философия – это прекрасно. И она прекрасна вся. Вот что я хотел сказать. Что, конечно, у меня есть свои предпочтения в том спектре политических идей русского политического логоса, который я излагал в предшествующих наших беседах. У меня есть свои предпочтения. Но я старался не их особенно даже подчеркивать и высказывать, старался быть взвешенным, потому что они все прекрасны, и народники прекрасны, и славянофилы прекрасны, монархисты прекрасны, прекрасны эсеры, потому что они за русское народное дело, прекрасны те либералы, которые хотели защитить русского свободно, русскую свободу и укрепить русское государство, они все замечательные, и сторонники революционных демократов по-своему прекрасны, потому что они стремили принести благо своему народу. Но это были подвижники, это были высокие умы на самом деле. Все они, все. И те, и другие. И они прекрасные, замечательные. И они, ну, по сравнению с ними, современное общество, это общество таких вертикально ходящих червей, которые, стоит их чуть-чуть, только капнут какой-то на ухо водичкой, они сгибаются и заплетаются в узел. То есть, каком там позвоночнике просто говорить? На самом деле, там, ничего. Это недоразумение. Современное общество – недоразумение. И если у нас и будет какая-то политическая философия, для этого сквозь этот мусор, сквозь это гниение, сквозь это нынешнее такое абсолютно бессмысленное состояние разложившихся масс должно прорасти начало, некий росток субъекта, росток русского субъекта. И вот он, только он, в неопределенном каком-то, в пожелательном бытии, в таком, в модальном бытии, в бытии модальной логики, и должен начать по-настоящему вдумываться в проблематику русской политической философии. Для этого нужен спрос, для этого нужен запрос для русской политической философии. Тогда наши беседы, они окажутся вполне, вполне осмысленными, потому что скажут: о, вот это мне близко, я готов за это быть мобилизованным. А кто-то скажет: а мне близко другое, и я был готов мобилизованным пойти на это. Но этого же нет, просто все несут ахинею абсолютно безответственную. Политическая философия – это удел высших людей, если угодно, людей свободных. Это для свободных, это для свободных, это для сильных, это для мужественных. И это, по большому счету, и есть высшая форма жизни. Жизнь, как Аристотель говорил, человек – это политическое животное. Пока, если он, у него нет политической философии, он просто животное. Он становится человеком, когда он становится зоон политикос, политикон. А вот тогда вот он становится человеком. К сожалению, это очень-очень далекая перспектива, на мой взгляд, для наших современников, увы. Александр Гельевич, а вот мы видим тут из нашей студии разные политические течения, разных политиков, разных направлений. И одни говорят: давайте вернем СССР, давайте вернем Советский Союз. И когда начинаешь их спрашивать: а что же там вы хотите вернуть? Ну, они говорят, одни начинают говорить: мы хотим, чтобы космические корабли бороздили просторы Вселенной. Другие говорят: мы хотим индустриализацию такую, как была. Мы хотим, чтобы у нас были заводы, там, пароходы, паровозы современные. То есть, а третьи говорят: да нет, мы хотим социальные гарантии, которые были в Советском Союзе, мы хотим образование, мы хотим здравоохранение и так далее, и так далее. Вот другие говорят: нет, мы хотим Россию вот эту вот до 2014 года, вот ту вот. Говорят: а что же вы там хотите? Ну вот мы хотим там дворцы, хотим вот эту торжественную величие имперское, хотим вот эти все атрибуты имперские. Но почему-то никто не говорит о том человеке, о том человеке будущего, которого нужно создать. А все говорят о каких-то вторичных вещах. А можем мы сказать о том человеке, которого мы хотим создать для нашего государства будущего? Какой это должен быть человек? На каких принципах должно быть построено общество будущего? Как вы считаете? Ну, я думаю, что вот я же не случайно не включил, например, там советский большевизм в русскую политическую философию, я остановившись на национал-большевизме. Вот максимально, максимально национальным, максимально русским в советскую эпоху является национал-большевизм как такое русское прочтение советского периода. Там уже левее его, то есть если кто-то отступает от национал-большевизма в сторону марксистской ортодоксии, все, это конец, это уже не русское. То есть я просто, мы же говорим, посвятили в этом цикле бесед о русской политической философии. Поэтому те, кто хотят ностальгически вернуть прошлое, ну, может быть, это совсем другой разговор. То есть это не русская политическая философия. Если кто-то хочет вернуться к нерусской политической философии вне национал-большевизма, обратите внимание, не сделав коррекции последовательной, там, ни Огурского, ни, там, ни Продумов, ни Никиша, ни Устрялова, и не смена веховцев, то есть вообще не проделав фундаментальную догматическую политическую работу над марксистской идеологией, без этого просто вернемся и все, как вот эти, как бы сказать, такие вот клоуны, там, Платошкины, да, куча вот этих ностальгирующих придурков, которые сегодня орут, давайте вернемся там в прошлое, у нас будут летать там доменные печи и ползать космические роботы, да, на самом деле, ну, это же просто такие сгнившие, выплюнутые, уже все провалившие, ничего не ничто не способны сделать, на самом деле, абсолютно бредящие маньяки, такие умственно неполноценные. Это в лучшем случае, просто это ностальгия фантомная. Боль, что когда-то было что-то, но мы уже не помним что, как у Орвелла в 84-м, там, на Пролов, Уинстон, не надейтесь. Они не помнят, что было вчера, и живут какой-то ностальгией, что там пиво было подешевле, там хлеб повкуснее, еще образование было вроде получше. Там, хотя, если оно привело это образование к концу этой системы, породило таких нынешнее население, значит, оно было очень плохое, оно было безысходно плохое. Конечно, начинают сравнивать с либералами, с Западом, говорят, ну, в этом случае, да, оно было чуть получше. Но если бы оно было по-настоящему хорошее, оно бы не привело это образование, эта система никогда бы не рухнула. Никакого анализа критического эти левые не делают, просто хотят, как раньше. Мне кажется, это, ну, как бы ворчание. У нас левые представлены как ворчащий класс. Это просто ворчание. Оно невразумительное. Оно, ну, пожилые люди собираются и говорят, как вот помнишь, раньше хорошо, вот сидишь на солнышке, сидишь, а сейчас вот какие-то машины ездят, гремят, да, гремят плохо. И вот так вот это бесконечно именно этим нытьем, занудным нытьем левых, которые говорят, как вот хорошо раньше, придешь в школу, достанешь букварь, разгладишь штаны или фартук, там, повяжешь себе галстук. И отлично просто. Но это не политика, даже с точки зрения не близкой мне интернациональной советской модели. Советское общество было построено на таком мощнейшем рывке, не русском рывке, таком дьявольском рывке. Оно было построено на крови, на насилии, на некотором пробуждении черной демонической мощи изнутри. А сегодня его какие-то остатки этой мощи, уже застывшие куски лавы, камни на Этне, просто говорят, эх, как хорошо было там внутри, в жерле этого замечательного вулкана. Брось их туда, они растворятся от них. Это несерьезно. Это ностальгия вместо политики. Даже с точки зрения советской политической философии, которую я не рассматриваю, поскольку она не русская, она может быть прочитана по-русски, об этом говорил, тогда надо принимать национал-большевистскую точку зрения. Не принимайте национал-большевистскую точку зрения, закончили, про русское забыли, говорим о советском. Но даже о советском, если говорить, ну давайте субъекта определим. А вот тут у левых начинается. Какой субъект? Это все там буржуазная философия. Давай просто продолжать бредить. Не будите нас, доктор, там, нам еще немножко побредим, там еще десяток, там два лет. И, как бы сказать, хорошо, на органы постепенно распродадут все нынешние капиталисты. Поэтому я считаю, что вот такая преобладающая в патриотизме левая тематика, она не левая, это не политическая и не философия. Это фантомные боли ушедшего режима, который сложился, потом развился, потом устарел, умер и исчез. Ну да, там люди сидят на старичке, вспоминают там, в доме престарелых о том, как было хорошо в их эпоху юности, забывая там половину. Половину вспоминая наиболее приятные моменты у них в центре внимания, наиболее неприятные, они вычеркнуты из памяти. Тем более, что болезнь Альцгеймера этому только способствует, деменция. Наши левые – это класс, страдающий деменцией, все просто. Ну, что-то выброшено точная память какие-то, как было замечательно при Жданове, при Сталине, при Берии. И дальше так человек погружается в такой послеобеденный сон в Панамке, если его просто еще не выбросили из квартиры. Новые приватизаторы, такие новые оптимизаторы. Это вот о них. А что говорить о тех, кто ностальгирует по досоветскому периоду? Ну, это уже чистые фрики. Просто они никогда там не жили. Представления у них по советским фильмам об этой эпохе. И те, кто жили там, или те, кто хотя бы имеет какое-то отношение к этим родам, они давно уже об этом благополучно забыли, помятые этим жутким столетием, когда русскую аристократию, русское дворянство просто уничтожили. Поэтому это обычно вот сторонники ностальгии именно монархической, ну, как правило, за редчайшим исключением, это просто фрики. Ну, это просто так совершенно уже не класс просто. И по большому счету и те, и другие, они не то, что там о будущем не собираются думать, они прошлое не понимают. Здесь нет точки опоры. Это некий процесс, некая лава, некоторое просто движение грязной воды вниз, грязной воды истории. Если говорить о будущем, то будущее начинается с отношения с проблемой времени. Если проблема времени никого не интересует, то у людей нет будущего. На самом деле всех создателей, всех политических учений, всех политических философий, всех серьезных и мощных таких и технологических, и религиозных, и культурных цивилизаций, всех больше всего интересовала проблема времени. Я вот смотрю, я читаю курс сейчас, онлайн-курс по проблеме времени, я вот смотрю, какое количество людей это интересует. Я разбираю самые глубокие вопросы, начиная с самого начала, с Платона, с христианских представлений, с иранских представлений, с семитских представлений о времени, и так вот двигаясь методично сквозь Средневековье к новому времени, потом дойду и до постмодерна. Ну и кого это интересует? Несколько сотен человек, такие замечательные люди, правильно, но на самом деле, не составив себе представление о времени, как мы можем говорить о прошлом, о будущем, о настоящем, о каком-то о предвосхищении того, что должно быть. Мы просто движемся в состоянии такого энтропии, просто исторической энтропии. Те, кто создавали культуру, те, кто создавали государство, те, кто создавали великие общества, которые мы сейчас просто проматываем постепенно, они, конечно, вдохновлялись идеей о времени. И они по-разному это время видели, и у них были разные взгляды. Поэтому спор о времени между Кальвином с его предестинацией и католиками с их свободным либер-арбитр, с их свободной свободой воли, коммунистическое представление о неизбежности смены исторических формаций или нацистские грезы о создании Великого Арийского Райха, либеральные представления о конце истории и едином человечестве с мировым правительством – все это грезы о времени, все это проекты, все это некоторые системы очень фундаментальных, подчас страшных взглядов, которые мобилизуют элиты, а уже элиты потом дальше гонят по своему усмотрению в том или ином направлении будущего народа. Но этого сейчас в России-то не происходит, поэтому, мне кажется, важно откликаться на запросы. Есть вопрос, тогда люди, когда они побегают с этим вопросом по-настоящему, будут рваться, будут сходить с ума, будут рушить все вокруг. Дайте мне ответ. Как будто они хотят сделать последний вздох просто. Их окунули в воду. Вот был такой индийский учитель с вами, Вивекананда. Он сидел на берегу моря, к нему пришел ученик и говорит: с вами, Вивекананда, что есть истинное? То взял его за шиворот и ткнул в море просто. Тот вначале дергался, а когда понял, что умирает, он уже дернулся так, что сделал сильным движением, освободился. Он говорит: зачем ты меня хочешь утопить, с вами, Вивекананда? А с вами Вивекананда ему говорит: да просто чтобы ты задавал вопрос адекватно. Если ты захочешь знать, что такое истина с той же силой, как ты вырвался сейчас, поняв, что уже просто так тебе барахтаясь никто не отпустит из-под моей крепкой руки, вот тогда к только тогда, то ответ будет для тебя иметь значение. А если просто так пришел поинтересоваться, ну, иди ты вон отсюда. Истина его интересует. Я вот к тому, что ответ о будущем человеке, ответ о политической философии, ответ о политическом логосе, он будет весом и значим тогда, когда будет вопрос. И когда вопрос этот будет поставлен столь остро у людей, у общества, что без этого ответа они не захотят жить, они не смогут просто жить. Вот тогда надо давать ответ о будущем. А пока пусть, мне кажется, пока его нету, пока все сводится к ностальгии, какие хорошие были советские учебники, сколько там было правды про доменные печи или там, про теорию происхождения видов, как замечательно там рассказывали, как из личинки появлялись динозавры и как они вымирали с картинками, там, с иллюстрациями. Ну и как бы эта ностальгия, мне кажется, устраивает одну часть, фрики, мечтающие о каком-то прошлом, которым они понятия не имеют, не интересуются, не знают и не собираются изучать и исследовать, о них, на них можно внимание не обращать. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, это печальный вывод, но Россию спасет только катастрофа. Все. Мы не способны просто так сказать, давайте будем строить будущее. Но мы не умеем. Наверное, никогда не умеем. Я тут даже не хочу брать какие-то исторические прецеденты, но наше пробуждение, оно будет должно быть оплачено очень большой ценой. Причем сколько мы не платили в 20 веке, мы полнонаселение, полстраны погубили. Нас это как-то не пробудило. То есть вот мы умудряемся даже катастрофы воспринимать, как будто дело житейское, ничего там пройдет. Потом все сознание спокойно разлагается в мультфильмах, в каком-то быту позднесоветском, в тряпье, там, и уже так постепенно кося одним глазом на перестройку. Вообще, когда триумф достигает полное слабоумие как раз советского периода, и с таким мерным переходом в посмертное существование российских 90-х. Но просто как бы будет пробуждение, пусть в аду, но лучше проснуться даже в аду, чем просто продолжать спать и так постепенно исчезать. Я думаю, что вопрос сейчас только об этом. Проснется или не проснется субъект в России? Если он есть, значит, он проснется, потому что через какое-то мгновение его просто завакцинируют с разных сторон искусственным интеллектом, слежением и проникновением внутрь его сознания через шапочку Цукерберга, который предложил уже надеть шапочки, в которые будут проникать, читать мысли, там, их воплощать в слова, как хорошо, то мы стоим на пороге от финального замещения. И это финальное замещение – это результат определенной политической философии. О ней мы говорили до этого. Это не русская политическая философия, это либерализм, который ведет к определенному, к последовательному, ведет к дегуманизации. Если... Но это политическая философия. Просто говорить «не хочу дегуманизации, не хочу шапочку Цукерберга, не хочу вакцину раковой Поповой». Но на самом деле этого недостаточно, потому что это политическая философия, которая видит прогресс с точки зрения либерализма, видит историю с точки зрения либерализма, видит предестинацию человечества с точки зрения либерализма, индивидуализма, номинализма. Об этом мы с вами неоднократно говорили на предыдущих циклах наших бесед. То есть есть либеральная политическая философия, глобальная, и есть явное нежелание человечества двигаться по этому пути добровольно. Но не хотим добровольно, нас погонят принудительно. Но пока мы не пробудимся в полном смысле слова, вот все наши нежелания, вся наша реакция, она будет недейственна, недействительна. Пока мы не захотим дышать так же, как ученик с вами Вивекананды, которого окунули головой в море и держали под водой, вот пока не будет этой мобилизации всех сил, что же нам делать, скажут они. Аврора, что вы нам несете бесконечное нытье про то, как было хорошо при Советском Союзе, как все промотали сейчас. То же самое обращенное там, к обществу Царьград или двуглавый орел. Ну, хватит уже ныть. Скажите, что делать, скажите, как. Но этого вопроса нет. Мы говорим сейчас предваряя. Это некая предваряющая программа. А так, на самом деле, поэтому все мы все и довольны как бы просто таким уютным повторением одного и того же. Как только наши люди сталкиваются со смыслом, они отпрыгивают, как ошпаренные от смысла. Им гораздо приятнее слушать какие-то убаюкивающие мелодии. Левые, правые, все равно, на самом деле. Лишь бы только это ни к чему их не обязывало, не заставляло их собраться с умом и с духом, осуществить какие-то действия. А действия – это всегда рискованно. Вот этой свободы мы страшно боимся. Вот на самом деле мы очень свободный русский народ, но при этом мы свои свободы в какой-то последней, наверное, может быть, даже не последней, на каких-то этапах своей истории, нас просто от нее отлучили, от внутренней свободы. Нас так вот как-то внутренне запугали, что ли, стреножили, что мы просто боимся мыслить, мы боимся, а вдруг это вот цензура, а вдруг это сейчас снимут с Ютуба или там придет какая-то российская инстанция. Мы совершенно боимся, и этот страх мы испускаем, исторгаем из себя. И пока мы живем в этом страхе, то у нас нет будущего, у нас нет ни человека будущего, у нас нет ни общества будущего, несмотря на наличие таких разумных каких-то проектов. Они есть, и они есть, кстати, и у левых, и многие вещи с точки зрения социализма, я-то с ними согласен, и с точки зрения социальной справедливости, с точки зрения необходимости избавления от капитализма. Но это требует субъекта, это требует активного, волевого, умственно свободного, свободного начала. А без этой свободы ни социализма, ни национализма, ни монархизма, ни империи, ни общества справедливости мы не построим. Необходима свобода. Свобода – это свобода решать. И за это очень дорогая цена у этой свободы. Если у нас не будет запроса на эту внутреннюю свободу, которая и позволит нам выбрать будущее, позволит нам сформировать этот образ будущего, без этой свободы любые разговоры, они просто будут таким ворчанием, тем или иным тоном, тем или иным режимом этого бесконечного ворчания. Вот смотрите, какие вы, когда обокрали либералы, как была справедливость хорошо, какое было здравоохранение, как хорошо распределяли там товары. Да неплохо распределяли в Советском Союзе. По сравнению с либерализмом, конечно, была более справедливая и более удобная форма организации общества, экономики, особенно при Сталине, если уж честно говорить. Никакой симпатии к Сталину не испытываю, но, конечно, это была эпоха подъема во всех смыслах, кроме одного, кроме умственного и духовного. А вот духа там не было никакого. Или это был антидух. Поэтому, собственно говоря, возможно, за это все и происходит эта расплата. Иными словами, без духовного преображения, без именно нравственного и сердечного внутреннего просветления и возвышения, пробуждения нашего народа, на мой взгляд, говорить о тех или иных политических системах, идеях, проектах будущего просто, ну, преждевременно, скажем так. Вот захотят, захочет русский человек, скажет, ну, скажите мне, как надо, или что есть истина. Ну, же не спрашивают. Мы им говорим, они все равно переключаются на свой более привычный режим. Увы. Не кажется ли вам, что либералы готовят замену вот этого самого русского социума, который слишком умный стал на исламских необразованных гастарбайтеров? Не кажется ли вам, что вот эти вот люди, которые абсолютно безграмотные и управляемые своими псевдо-мусульманскими лидерами, их готовят на смену тому среднему классу, который уже погряз в безделье и праздности? Вот. Ими гораздо проще будет управлять. Как вам кажется? Я думаю, что массовая миграция – это часть либеральной идеологии. То есть это не просто вот экономическая неизбежность или какие-то объективные процессы перетекания трудовых ресурсов из более бедных стран в более богатые. Все это на самом деле мифы. Есть воля, у либералов есть воля уничтожить любые формы коллективной идентичности. И, конечно, представители исламского мира по отдельности, поодиночке, именно привнесенные и сплавленные там, с европейцами или с американцами, они, конечно, разлагают остатки традиционной, последние остатки традиционной идентичности коллективной, которые есть в европейских и в меньшей степени в американских обществах. И это действительно служит тому, чтобы успешнее осуществить полный и тотальный контроль, в том числе экономический, потому что европейские, западные рабочие и труженики, они изнежены, им давая социальные гарантии, там, высокие пенсии, а прекариат и такое всеобщее вот уберизация, что называется, когда человек работает на кого-то без всяких обязательств со стороны работодателя, ну, хочешь работай, там, не хочешь, пошел вон. Это уберизация, когда люди приходят и не заключают никаких обязательств с работодателем, которые бы ограничили свободу самого работодателя. Только того наемного работника, только его свобода ограничена. Работодатель абсолютно свободен. Вот, конечно, когда берут низкоквалифицированных людей или людей с недостатками знания культуры, речи, социальных, в конце концов, правил, конечно, с таким обществом легче управлять. И Запад осознанно пользуется этим, только здесь к исламу это не имеет никакого, мало отношения, потому что исламские общества, они совершенно другие, они выглядят, вот исламские мигранты выглядят настолько, ну, как бы сказать, действительно карикатурно, но когда мы смотрим общество, сами исламские общества, там существуют свои порядки, существуют нормы, там существует своя культура, культура социальная, культура психологическая, культура религиозная, вот вырванные из своего контекста, сами по себе отчужденные от самих себя и от того же ислама, они превращаются в такие суррогаты людей, будучи смешанными искусственно, насильственно смешанными с европейскими обществами. И сами носители европейских обществ, и они тоже в такой ситуации звереют, превращаются либо в таких узколобых националистов, либо наоборот, эксцесс толерантности заставляет их каяться во всех этапах европейской или западной культуры. То есть как бы, кем бы они ни стали, либо убежденными либералами, которые требуют больше и больше гастарбайтеров в гости, там, или наоборот, такими узколобыми националистами, которые говорят, хватит эмиграции, там, нам надоели эти там, выходцы из стран Азии или исламских стран. И те, и другие просто представляют собой обвал европейского самосознания. Они его разъедают, как некое традиционное общество, и превращают в мусорное ведро, где мусором являются не только те, кто приехал. Мусором, они становятся мусором, покидая свое традиционное общество превращаются в мусор автохтонное население. И это цель. Это не случайно так происходит. Это цель, это проект. Программа. Не должно быть идентичности, все должны перемешаться между собой. Не должно быть никакой ни религии, ни культуры. Все должно быть приведено к принципу множеств, такому multitude, то есть вот к мультипликационному такому мельканию фрагментов, и из этих фрагментов создается искусственная среда для глобального пост уже человеческого контроля. Вначале мигранты заменяют собой автохтонов, потом роботы и киборги заменяют мигрантов, мигранты пытаются выходить на демонстрации против киборгов, но их обвиняют в политической некорректности и куда-то там отправляют в концлагерь или подвергаются канцелу. Этот сценарий, там буквально не надо быть 7 пядей во лбу, что он уже, чтобы увидеть, что он уже начат. То есть вот мигранты думают, что и им повезло, но на самом деле ненадолго. Потому что они тоже будут замещены, и их заместят там следующим постчеловеческим поколением новых, более послушных и более удобных для манипуляции существ. Мы стоим как раз вот на пороге, и когда восторг сейчас объял российских чиновников, что к нам приезжает Илон Маск, или он где-то там по спутнику, или на своей ракете выйдет на связь с какими-то инновационными формами, я просто с ужасом думаю, что вот это... Они издеваются или они на самом деле невменяемы просто? Потому что в реальности Илон Маск озвучивает... Да? Да. А Илон Маск озвучивает аспекты просто фактически, ну, как бы окончательной дегуманизации людей, замены людей постчеловеческими существами. И это, вот это для наших чиновников, это вот национальная идея России. Ну, и плюс еще какой-то там сарафан и футбол, там, или хоккей, во что мы лучше играем. И плюс какие-то чудовищные пародии наших российских кинематографистов, которые как один вдруг, даже гений нашего кинематографа, разучились снимать что бы то ни было. То есть, ну, это тотальный просто, ну, это конец. То, что мы живем, это конец, и, конечно, он может длиться там, за следующим поворотом может открываться вообще невероятные некоторые там бездны. Ну, так и Данте бродил по аду, там, повернет, ну, смотри, как интересно. А здесь, оказывается, руки и ноги там грешников переплелись и стали лианами. Да, на предыдущем круге ада я этого не видел. А здесь вот огненное море кипит, вот как интересно. А здесь уже совсем не люди ползают, вот как здорово. То есть ходишь, и действительно все новее и новее. Я думал, уже хуже Шнура нет. Но, оказывается, есть Моргенштерн. И Шнур, по сравнению с ним, с его там похабщенной грязью, просто это еще человек. Это низкий, такой, ну, неполноценный, но человек. А дальше-то идет совсем. А, наверное, и где-то и Моргенштерн покажется еще там просто золотом. Потому что нет предела вот этому коллапсу. И этот коллапс прогрессируют, мы просто рассыпаемся. Конечно, Россия в данном случае жертва, но наша-то цель не быть ей, наша-то цель быть не просто сопротивляться этому, но еще и сражаться, и побеждать, и выдвигать саму себя, а так мы просто все Илоны Маски в гости к вам, а когда к нам, вернее, а когда Байден отменил столкновение на Украине, все вообще расслабились. Ну и отлично, сейчас Блинкен с Лавровым договорятся, совсем все будет хорошо. И на самом деле и следующая волна сна, просто тяжелого, тяжелого, грубого, не такого удушающего сна накатывает на нашу страну, на наше общество. Тем более сейчас огороды, кто-то там, хипстеры расползутся там по московским или столичным улочкам, по кафе, прирастая к экрану. И на самом деле ковид вроде как почти закончился. В результате все стало на свои места в этом процессе такого активного, незаметного, но все более и более набирающего скорость скольжения в никуда. Спасибо большое. Мы будем продолжать наблюдать, потому что мы все-таки готовимся к тому, чтобы в тот момент, когда это возможно, сделать решительный шаг куда-нибудь. Это правильно. Это очень правильно. Конечно, надо быть готовым. И надо не потерять себя в этом. Видя все это, надо оставаться вопреки всему русским, вопреки всему человеку. Спасибо большое. Мы были на прямой связи с русским философом, профессором Александром Гелевичем Дугиным. С вами был в студии Раде Дмитрий Владимирович. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. До свидания.